Вскоре после пожара Шкидская республика приняла в свое подданство еще одного гражданина. Этот мрачный человек появился на Шкидском горизонте ранним зимним утром. Его не привели, как привозили многих. Пришел он сам, постучался в ворота, и дворник Мифтахутдин пустил его, узнав, что у этого скуластого, низкорослого и густобрового паренька на руках имеется путевка комиссии по делам несовершеннолетних. В это время шкидцы под руководством самого Викниксора пилили во дворе дрова. Паренек спросил, кто тут будет Виктор Николаевич. Подошел и, смущаясь, протянул Викниксору бумагу. «А, Пантелеев!» — усмехнулся Викниксор, мельком заглядывая в путевку. «Я уже слыхал о тебе. Говорят, ты стихи пишешь. Знакомьтесь, ребята, ваш новый товарищ Алексей Пантелеев. Между прочим, сочинитель, стихи пишет». Эти рекомендации не произвели на шкидцев большого впечатления. Стихи писали в республике чуть ли не все ее граждане, начиная от самого Викниксора, которому, как известно, завидовал и подражал когда-то Александр Блок. Стихами шкидцев удивить было трудно. Другое дело, если бы новенький умел глотать шпаги или играть на контрабасе, или хотя бы биография у него была чем-нибудь замечательная. Но шпаг он глотать явно не умел, а насчет биографии, как скоро убедились шкидцы, выудить из новенького что-нибудь было совершенно невозможно. Это была на редкость застенчивая и неразговорчивая личность. Когда у него спрашивали о чем-нибудь, он отвечал «да» или «нет», или просто мучал что-то и мотал головой. «За что тебя пригнали?» — спросил у него купец, когда новенький, сменив домашнюю одежду на казенную, мрачный и насупившийся, прохаживался в коридоре. Пантелеев не ответил. Сердито посмотрел на купца и покраснел, как маленькая девочка. «За что, я говорю, пригнали в шкиду?» — повторил вопрос Офенбах. «Пригнали, значит, было за что», — чуть слышно пробормотал новенький. Кроме всего, он еще и картавил. Вместо «пригнали» говорил «погигнали». Разговорить его было трудно. Да и никто и не пытался этим заниматься. Заурядная личность, решили шкидцы. Бесцветный какой-то. Даже туповатый. Удивились слегка, когда после обычной проверки знаний новенького определили сразу в четвертое отделение. Но и в классе, на уроках он тоже ничем особенным себя не проявил. Отвечал кое-как, путался, вызванный к доске, часто долго молчал, краснел, а потом, не глядя на преподавателя, говорил: «Не помню. Забыл». Только на уроках русского языка он немножко оживлялся. Литературу он знал. По заведенному в Штиде порядку первые две недели новички, независимо от их поведения, в отпуск не ходили, но свидания с родными разрешались. Летом эти свидания происходили во дворе, а остальное время года в белом зале. В первое воскресенье новенького никто не навестил. Почти весь день он терпеливо простоял на площадке лестницы у большого окна, выходившего во двор. Видно было, что он очень ждет кого-то, но к нему не пришли. В следующее воскресенье на лестницу он уже не пошел. До вечера сидел в классе и читал взятую из библиотеки книгу «Рассказы Леонида Андреева». Вечером перед ужином, когда уже возвращались отпускники, в класс заглянул дежурный. «Пантелеев, к тебе!» Пантелеев вскочил, покраснел, уронил книгу и, не сдерживая волнения, выбежал из класса. В полутемной прихожей, у дверей кухни, стояла печальная заплаканная дамочка в какой-то траурной шляпке, а с нею курносенькая девочка лет 10-11. Дежурный, стоявший с ключами у входных дверей, видел, как новенький, оглядываясь и смущаясь, поцеловался с матерью и сестрой и сразу же потащил их в белый зал. Там он увлек их в самый дальний угол и усадил на скамью. И тут шкидцы, к удивлению своему, обнаружили, что новенький умеет не только говорить, но и смеяться. Два или три раза, слушая мать, он громко и отрывисто захохотал. Но когда мать и сестра ушли, он снова превратился в угрюмого и нелюдимого парня. Вернувшись в класс, он сел за парту и опять углубился в книгу. Минуты через две к его парте подошел воробей, сидевший в пятом разряде и не ходивший поэтому в отпуск. «Пожрать не найдется, а?» — спросил он заискивающей улыбкой, заглядывая новенькому в лицо. Пантелеев вынул из парты кусок серого пирога с капустой, отломил половину и протянул воробью. При этом он ничего не сказал и даже не ответил на улыбку. Это было обидно, и воробей, приняв подношение, не почувствовал никакой благодарности.